Глава 19. На Ярии, мире Аэров, существовало множество интересных способов передвижения, начиная от точечных порталов, расставленных в основном на площадях крупных городов, и заканчивая шайми, ящероподобными существами размером с лошадь. Жуткие твари с горящими желто-зелеными глазами, синими раздвоенными языками, сильным гибким хвостом, громадными лапами и жуткими характерами. Я поняла, что мы с ними не подружимся, едва только мы с Лиззи вышли на порог дома Аэра Аркоми. На улице в ожидании нас собралось много людей. В основном воины в черных одеждах и с мечами на поясах. Но кое-где мелькали и что-то разносящие служанки, и этих самих шай было предостаточно. Так что мы с подругой невольно тормознули на выходе, оглядывая все на улице происходящее. И тут три ближайшие к нам шаи слаженно дернулись, вскинули жуткие морды и устремили горящие взоры на меня. Но если бы на этом все закончилось... Издав странный гортанный звук, одно из существ, выше меня ростом, невероятно быстро и удивительно гибко бросилось к нам. Лиззи я прикрыла инстинктивно, попросту задвинув подругу себе за спину и загородив ее своим телом, но ящерицу моя подруга не волновала нисколько. Заставляя землю под лапами слегка подрагивать, громадина быстро приблизилась, угрожающе нависла надо мной. «Шайве!» — громогласно окликнул кто-то из толпы военных, которые сейчас стояли и со смесью потрясения и легкого волнения за нами следили. Ящерка на окрик отреагировала хищно прищуренными глазками. Жутко так, опасно и с удивившим меня превосходством, которое существо демонстрировало без зазрения совести. «Ты выше, я поняла!» Нервно выдала я, неосознанно сжимая руку, стоящую у меня за спиной подруги, которая тоже испытывала все прелести потрясения с примесью страха и недоумения из-за того, почему нас никто спасать не идет. «Хш!» — величественно согласилась ящерка, подумала секунду, а потом взяла и уткнулась носом мне в грудь. Я застыла. Зло идущий к нам мужчина тоже. Ящерка не замирала. Нет, она, заурчав, принялась с удовольствием тереться о мою грудь, шею, живот, а потом взяла и каким-то немыслимым образом что-то выдернула у меня из-за пояса с победным урчанием. Сплюнув находку на пол, вновь выпрямилась и победоносно на меня воззрилась с высоты своего роста. Мол, вон как я тебя уела. Мне не нужно было даже на землю смотреть, чтобы понять, что именно туда полетело. Просто у меня нет привычки всякую гадость за пояс прятать. Я туда только послание с пожеланием убираться отсюда засунула. Значит, ящерка почувствовала чужой запах. Интересно, но странно, если учесть, что мы с ней видимся в первый раз в жизни, и знать, как пахну я, она просто не могла. Следовательно, и чужой запах на мне определить была не в состоянии, но, видимо, у нее на этот счет было иное мнение. И тут со стороны всех в дорогу собирающихся отделился Райер Ехар. Все почему-то замолчали с его появлением, а хозяин ящерки передумал подходить и свою вредину забирать. Наоборот, она сама, боязливо покосившись на Райера, максимально незаметно попыталась убраться куда подальше. Ехар на нее даже не взглянул. Он вообще ни на кого не смотрел. Подошел, остановился, затянутую в черную перчатку руку, раскрытой ладонью вниз протянул. Листок, сплюнутый ящеркой бумаги, дрогнул, взлетел и осторожно сам вложился в руку Райера. Тот вчитался. Стремительно вскинутая голова и направленный на меня предупреждающий взгляд мне совершенно не понравились, но не броситься в панику помогла закономерная мысль. Взгляд его был предупреждающим, но вот насчет чего конкретно меня предупреждали? «Что это?» «Тихо и угрожающе». Прикусив кончик языка, я не нашлась, что ответить. Нет, ответ был, а вот желание открывать рот и говорить хоть что-то отсутствовало. Не сводя с меня злого взгляда, Райер сделал пугающий плавный шаг ко мне. «Мне повторить вопрос?» Вроде бы спокойно спросил он на айшийском, но у меня колени задрожали, в животе стянулся тугой узел и захотелось убежать куда подальше. «Вы не умеете читать?» Вскинула брови нервным жестом, с трудом поборов желание отступить. К счастью, мужчина сам прекратил наступление, остановился, коротко кивнул и мрачно приказал. «Обо всех подобных инцидентах мне продемонстрировали тот самый листок бумаги. Сообщать мне лично». Надо было смолчать и дать ему, развернувшемуся спокойно себе, уйти, но... «А смысл?» — бросила я в широкую мужскую спину. Спина напряженно замерла. Райер еще медленнее, чем до этого, обернулся и устремил на меня немигающий взор, совершенно не замечая, как пятятся от него и воины, и ящеры. Дрожа от страха, но старательно изображая храбрость, я дополнила свое сомнение. «Смысл сообщать вам о подобных инцидентах, если они фактически по вашей вине и происходят? В конце концов, это не я пустила врагов в собственный дом». В какой-то момент мне показалось, что вот после этих слов моя жизнь оборвется. Но Ехар лишь поджал губы, покачал головой и ушел, ничего не сказав. «Вот так просто?» — не поверила выглянувшая из-за моего плеча Лиззи, задумчиво глядя в спину удаляющемуся Райеру. «Он или согласен со мной, или решил не убивать меня при стольких свидетелях», — решила я, пожала плечами, взяла Лиззи за руку и повела в гущу событий. Мы успели сделать не больше 10 шагов, как прямо перед нами вырос незнакомый мне мужчина. Лет 30, с тяжелой заросшей челюстью и нехарактерными для этих мест очень короткими волосами на голове, в привычной для военных черной одежде, с двумя мечами на поясе, в ботинках по колено и с удивительно светлыми серыми глазами. «Доброго дня, леди!» С трудом произнес он на айшийском, с ощутимым акцентом и частично неправильным произношением. Было видно, что мужчине сложно говорить на нем. «Мы понимаем ваш язык», — поспешно заверила Лиззи на аерском и подбадривающе улыбнулась. Она всегда так делала, улыбалась и подбадривала остальных, не осуждая за неудачи. Воин благодарно кивнул ей, но улыбаться не стал, вместо этого решил представиться. «Аэр Хаэс, с этого момента я личный телохранитель Мири Райви». И смотрел он при этом исключительно на мою подругу. Элизабет совершенно невольно повернула голову в мою сторону. Заметив мою улыбку, не сдержала своей, и вот так, слегка насмешливо, но очень вежливо улыбаясь, она мягко обратилась к мужчине. «Я благодарна вам и Айру Аркомии, который, видимо, и назначил вас моим телохранителем, но, уверяю, в этом нет необходимости». Ее мягкий негромкий голос разливался в теплом воздухе, заставляя всех вокруг невольно даже дышать тише и медленнее, прислушиваясь к каждому слову. Я была искренне благодарна Лиззи за безграничное доверие, но... «Не отказывайся», — негромко попросила я на древневармейском, вежливо улыбаясь, едва заметно нахмурившемуся военному. «Другой мир, другие правила, дорогая. Его военная подготовка точно не помешает нам». Мне не нужно было даже смотреть на Лиззи. Как я уже сказала, она доверяла мне, потому без лишних раздумий поспешила нежно произнести. «Я буду искренне благодарна, если вы станете защищать мою жизнь, Аэр Хаэс». И легкий полупоклон, чтобы окончательно добить мужика. Добила. Я, собственно, на иной результат даже не рассчитывала, а потому лишь чуть заметнее улыбнулась, когда воин принялся сдержанно уверять Лиззи в том, что она не пожалеет о своем решении, и что он, Хаэс, готов за нее даже собственную жизнь отдать. А вот это уже лишнее. Все еще мягко, но непреклонно отрезала моя принципиальная в данном вопросе подруга. Войны вокруг старательно делали вид, что они заняты чем-то важным и таким, что забирает все их внимание, но я точно видела, как отчаянно каждый из них прислушивается к разговору. «До этого не дойдет», — успокоила я Лиззи на том самом древнем языке, который тут никто, к счастью, не понимал, а потому все кривились и бросали на меня не самые ласковые взгляды. Но мне, в принципе, как-то без разницы, на их недовольство было. Не говоря более ни слова, я вновь взяла Лиззи за руку и выжидающе посмотрела на Хаэса. «Мы едем в город, верно?» Он взглянул на меня с истинно военной выдержкой, то есть спокойно и почти безразлично. Таким же тоном и ответил. «Верно, Мири Карвей». «Отлично», — кивнула я ему. «Каким именно способом мы будем передвигаться?» И мужик, героически поборов раздражение, развернулся и куда-то пошел, велев нам следовать за ним. «Они что-то знают?» Широко улыбаясь, весело поведала Лиззи на древневармейском. Поддерживая ее игру, я негромко рассмеялась и искренне пообещала. «С тобой ничего не случится». Мужчина с длинной, но тонкой темно-каштановой тугой косой проводил нас странным взглядом. Беззвучно хмыкнув, я взяла и задорно подмигнула ему, а потом с удовольствием наблюдала за тем, как мужик стремительно бледнеет, резко отворачиваясь. «Ты думаешь, поездка в город пройдет хорошо?» Лиззи все еще продолжала улыбаться, с интересом оглядывая военных и ящер, мимо которых мы проходили. Но в ее голосе отчетливо прозвучала тревога. «Не знаю». Я не сдержала тяжелого вздоха. «Но, согласись, очень странно волочь нас в город сейчас, когда Айкихира и еще тьма знает кто объявили на тебя охоту. Эти двое словно специально провоцируют своих врагов. И мы с тобой или чего-то не знаем и не понимаем, или они действительно просто идиоты». Самое неприятное, что верным, скорее всего, был именно первый вариант. Я знаю эту парочку всего лишь сутки, но могу сказать со всей уверенностью. Они не идиоты. Самоуверенные, да, играющие по своим правилам и, кажется, задумавшие что-то грандиозное, но точно не идиоты. Но уж лучше бы они ими были. Идиотами хотя бы манипулировать проще.